Нуэнен, 1885. Дорогой Тео, на этой неделе я был в Амстердаме. У меня там только и было времени, чтобы ходить в музей. Я пробыл там 3 дня. Во вторник отправился туда, в четверг обратно. В итоге я страшно рад, что был там. Я решил больше не отказывать себе на такой долгий срок в удовольствии видеть картины. Меня особенно поразило при неоднократном рассматривании староголландских картин то, что они в большинстве случаев быстро написаны. Все эти великие мастера – Франц Хальс, Рембрандт, Рейсдаль и многие другие – по возможности писали сразу и не слишком-то часто опять возвращались к вещи. И вот что еще. Они, когда вещь действовала, оставляли ее так, как есть. Особенно поражался я руками у Рембрандта и Франца Хальса. Эти руки живут, хотя и не дописаны до конца, в том смысле, какой теперь насильственно навязывают этому понятию. Например, некоторые руки у старейшин суконного цеха, даже у еврейской невесты, равно как в вещах Франца Хальса. Головы, глаза, носы, рты также сделаны первыми мазками кисти, без малейшей ретуши. Как необходимо, Тео, в наши времена обращаться время от времени к старым голландским картинам и к французским вещам Коро, Милле и других. Какое наслаждение видеть такого Франца Хальса. Это ведь нечто совершенно иное, чем все те картины, а их так много, где все писано так однообразно, так лощено. Должен еще раз остановиться на некоторых современных картинах, становящихся все многозначительнее и многозначительнее. 10 или 15 лет тому назад начали говорить о светлой живописи, о свете. Вначале дело казалось как будто бы правильным. Несомненно, что при помощи этой системы были созданы мастерские вещи. Но когда все больше и больше это начинает вырождаться в перепроизводство таких картин, где по всей красочной поверхности со всех 4 углов господствует один и тот же свет, одно и то же дневное освещение и один и тот же так называемый локальный тон, то разве это хорошо? Не думаю. Разве Рейсдаль собрание Ван дер Хупа, пейзаж с мельницей, не дает равнины, разве нет воздуха в ней и нет громадного пространства? А ведь вся картина взята в значительно более глубоком тоне, чем это сделали бы нынешние люди. Воздух и земля образуют таким образом там нечто единое, связанное друг с другом. Ван Гоен, этот Коро голландцев, я долго стоял перед его мастерским полотном из собрания Дюпера «Два дуба на дюнах в осеннюю бурю». Настроение здесь, я бы сказал, как у Жюля Дюпре или как в источнике. Но вся вещь проведена скорее в обыкновенной охре, чем в белом. Затем Кейп, вид на Дордрехт, из собрания Ван дер Хупа, совершенно красно-золотой, причем в нем есть охра. А желтый цвет Франца Хальса, называйте его, если хотите, лимонно-глухим или замшево-желтым, но только чем это сделано? В картине он действует как полный свет, но пусть попробуют, однако, сравнить с ним белый цвет. Великая наука, которую передают голландцы, состоит, думается, вот в чем. Рассматривай рисунок и цвет как единое. Тоже говорит и Брэмон. Многие этого не делают. Рисуют как угодно, только бы нездоровым цветом. То, что они называют светлым, на самом деле во многих случаях есть отвратительный тон мастерской. Неуютной городской мастерской. На сумерки, раннее утро или вечер, по-видимому, не обращают внимания, и поэтому кажется, что нет ничего другого, кроме полдневного света от 11 до 3. Поистину ужасный промежуток, иногда столь же лишенный выразительности, как Жан Сали. Этой зимой я попытался разобраться еще в разных вещах, замеченных мною в технике старых картин. Я видел многое, что мне было нужно. В особенности же то, что называется «сделать в один присест», Это, видишь ли, старые голландцы умели делать превосходно. Об этом работе в один присест несколькими мазками кисти теперь и слышать не хотят, но были достигнуты этим. И как мастерски умели это делать многие французские живописцы, и как это делал Израильс. В музее я много думал о Делакруа. Почему? Потому что и перед Францем Хальсом, и перед Рейздалем, и перед другими художниками мне постоянно вспоминались слова: когда Делакруа пишет, это лев, пожирающий кусок мяса. Как замечательно справедливо это, Тео. И когда подумаешь о том, что я хочу назвать клубом техников, то как все там мертво. Разве не фатальна эта насильственная, всеравномерная законченность? И чего только они не называют законченностью. Повсюду ровный, скучный, серый цвет. Вместо света и коричневого у них краска и локальный цвет вместо тона. Разве это не печально? И разве это не так? Всего лучше. Существует книга Гонкуров о Шардене, Буше, Ватто и Фрагонаре. Я ее должен прочесть. Есть ли она у тебя или у кого-нибудь из твоих знакомых?